1933-1934 годах он написал в форме дневника антифашистский памфлет «Страдания по Германии», в котором дал своего рода публицистические комментарии к происходившему в Германии. Человек большой выдержки, неприязненно относившийся к Лютеру как олицетворению немецкой грубости, он по-лютеровски смачно, грубо и прямо бронит фашистов, не стесняясь в выражениях, из которых лгуны, убийцы, подонки, пожалуй, были наиболее сдержанными. С огромной проницательностью разгадал он природу коричневой революции, отметив, что она представляет собой яростное и разнузданное завершение контрреволюции, под знаком которой мы жили 14 лет, то есть начиная с 1919 года, когда в Германии была подавлена революция социалистическая. Обвиняя фашистов в том, что они узурпировали и оболгали слово «революция», подчеркивая, что у них нет жизнесозидающей творческой идеи, клейма фашизм за преступление и кровавое насилие, он пророчески предсказывал, что пробуждение, которое предстоит, будет в десятки раз чудовищнее, чем после 1918 года. Вскоре после окончания Второй мировой войны, в 1946 году, Томас Манн писал в письме мюнхенскому рабочему «Прошу». «Гитлера и его компанию я ненавидел. Это была справедливая и здоровая ненависть, которой я горжусь». Эта справедливая ненависть дала возможность подвергнуть в тетралогии резкой критике реакционную профашистскую философию и концепции человека, следующие из этой философии. Но ненависть к гитлеризму, к его антицивилизаторским акциям, порождала у Томаса Манна, впрочем, не у него одного, веру в конструктивные возможности истинной демократии, противостоящей и фашизму, и парламентским формам буржуазного демократизма. Он надеялся, что реформизм рузвельтовского толка сможет вывести западный мир из тупика и сблизит его с социализмом, чья творческая сила все более активно начинала захватывать Манна. И лишь после окончания Второй мировой войны, когда Манн отчетливее стал представлять очертания грядущего как коммунистические, он пересмотрел свой взгляд и на сущность реформаторской деятельности Рузвельта. В докладе «Германия и немцы» 1945 год, критикуя реакционные традиции немецкой идеологии, он, между прочим, писал: «Лютеровская революция, имеется в виду реформация, вдохновителем которой был Лютер, сохранило христианство примерно так же, как новый курс предназначен сохранить капиталистический строй, пусть даже капитализм этого и не понимает». Сказано достаточно ясно. Заключительная часть тетралогии, рассказывающая о примирении Иосифа с братьями, о переезде Иакова со всеми чадами и домочадцами, овцами, козами, верблюдами, ослами, мулами и рабами в одну из отведенных для них областей Египта, земли Госин, Косим, Кесим или Гошим, написано как торжественное, мажорное, театрализованное шествие с бурлескными фарсовыми вкраплениями, с легкой меланхолией, вдруг впархивающей в громогласную, приправленную кликом фанфар радостную мелодию финала. Полифоническая вязь романа, его многоголосие, сливается в сияющий гимн, славословящий единственного и главного героя тетралогии — человека. Он не прост для чтения, этот роман. Но того, кто погрузится в пестрый, переливчатый рассказ о превратностях жизненного пути одного из самых прекрасных и привлекательных героев народных легенд, омоют могучие волны подлинного, мудрого и высокого искусства, обогащающего и очищающего человеческую душу. Борис Сучков.